освещенные лучами восходящего солнца, молча и торжественно приближались воины-охотники. Каждый держал в руках керамическую чашечку, в которую им наливали порцию курари. Разойдясь по сторонам, они почти с тем же благоговением медленно травяными кисточками смазывали кончики своих стрел и тут же высушивали их над углями догоревшего костра. Высокая загорелая фигура Рэба застыла на месте. Глаза Климрада, казавшиеся светлее, чем обычно, пристально и вызывающе смотрели на Яна Кольческу, будто спрашивая, заслуживает ли все это саркастической улыбки. И через минуту, в тот самый момент, когда солнце наконец поднялось над бескрайним зеленым морем деревьев, в небе появился гигантский, но допотопный летательный аппарат, таких, кажется, уже не делают, громадный вертолет Сикорского, ощетинившийся антеннами для связи со всем миром. Аппарат приземлился в самом центре стоянки каменного века. «Зарегистрировано 16 новых видов», — произнес Маккензи резким голосом с небольшим шотландским акцентом. «Теперь в общей сложности на этой территории нам известно 249 разновидностей деревьев. Но ни одна из них не отвечает необходимым критериям. Слишком велико многообразие фибровой ткани и смол. Целлюлоза получится более низкого качества, чем требуется по стандарту, и мы все время будем сталкиваться с проблемой повышения ее качества. Налаживать производство придется лет 40, не меньше, а скорее всего 50-60. Салон вертолета был довольно просторным. Его удалось разделить на две части. В одной была оборудована настоящая квартира, в другой — гараж, в котором поместился Land Rover и джип. Квартира, в свою очередь, была разделена на четыре части. Одна комната предназначалась королю, а в другой разместились шесть лежанок для шести человек, душевая и, наконец, помещение для общих сборов, где находилась также аппаратная для радио и телефонной связи. Рэб как раз разговаривал с Нью-Йорком. «Мне нужны эти цифры, Тони, будьте добры», — говорил он по-английски своему собеседнику. «А затем передайте трубку Нику». И, посмотрев на Маккензи, спросил: «Проходы? Придется прокладывать дорогу почти в 100 миль или 160 километров, построить три моста. Да, Силва представит вам более подробный отчет». Рэб кивнул. «Слушай, Тони», — продолжил он. В течение двух минут далекий голос называл цифры. «Тони», — опять заговорил Рэб, — «цены, назначенные Кусидой, скачут иногда. Свяжитесь с ними, попросите объяснить причину этих изменений. Я перезвоню через два часа. Теперь, пожалуйста, позовите Ника». «Да, здравствуйте, Ник. Мне хотелось бы знать, почему это грузовое судно находилось в Кейптауне на 4 дня дольше, чем предусмотрено, а также почему страховая компания запаздывает с выплатой денег. Позвоните Лэнсу Ловетту в Чикаго, пусть он этим займется. Далее найдите Поля и скажите ему, что я позвоню через 50 минут. Да, знаю, он в Ванкувере, и сейчас там час ночи, но он мне нужен. Спасибо, Ник». И Рэб повесил трубку. «Зачем строить 160 километров дороги, если можно использовать отрезок старой К-17. Все равно параллельно надо будет проводить рокадный путь, и дел только прибавится. Но я могу спросить у Досиловы. Я сам спрошу Джима.